Глава 34. Наша встреча не случайна. Лиза приехала в Пандемониум после обеда. Уроки уже закончились, и они с Тимофеем встретились на стадионе. Трибуны и беговые дорожки пустовали. В такую прохладную дождливую погоду учащиеся предпочитали заниматься в спортзале. Тимофей сидел в одиночестве на нижнем ярусе трибуны, погруженный в собственные мысли, когда его окликнула Лиза. «Сегодня утром мне позвонила Вера из Нового Ингершама», — сообщила девушка. «Ей удалось добыть информацию о Даше Киселевой. Оказывается, эта девица еще в Ингершаме наломала немало дров. Ее школьное личное дело еле вмещает все ее похождения». «И что же она натворила?» — рассеянно поинтересовался Тимофей. После всего случившегося он совершенно забыл о Киселевой и не сразу понял, о чем идет речь. «У нее определенно есть некие способности, причем проявились они еще до поступления в академию. Киселева всегда была окружена парнями, но знакомых подбирала из самых отъявленных хулиганов. Они взламывали банкоматы, воровали в супермаркетах, много раз пробирались в учительскую, чтобы исправить оценки в классном журнале. Мальчишек за эти художества исключали из школы, но Дашка всегда оставалась в стороне, потому что они и брали всю вину на себя». «Словно служили ей», — догадался Тимофей. «Верно. Каким-то образом она умела подчинять их своей воле». «И в Пандемониуме ее способности лишь усилились». «Эдакая чаровница», — улыбнулась Лиза. «Так что ты на всякий случай держись от нее подальше». «На меня ее способности не подействовали». «Все это как-то странно». «Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, она использует темную магию, а мороки ведьм на меня не действуют. Но я больше не хочу о ней говорить». Тимофей обнял девушку за талию и притянул к себе. «Может, сходим куда-нибудь? Вчера нам так и не удалось поговорить. Отец сразу увез тебя домой». «Можно в музейное кафе», — предложила Лиза. «Там такое вкусное мороженое». «А тебе не страшно туда идти?» — спросил Тимофей. «После вчерашнего». «Как ни странно, мне теперь еще больше там нравится», — призналась Лиза. И они отправились в музей. Неожиданно теплый ветерок гонял по тротуарам палую листву. Небо по-прежнему было затянуто тучами, но дождя не предвиделось, во всяком случае, в ближайшее время. Тимофей и Лиза медленно шли по дороге, шурша сухими листьями. «Я всю ночь не спала», — призналась Лиза. «Думаю, отец тоже. Я слышала, как он несколько раз спускался на кухню, а затем заперся у себя в кабинете». «Я его хорошо понимаю», — кивнул Тимофей. «Да и тебя тоже. Ведь Клариса была твоей матерью, которая хотела отнять у меня жизнь. Знаешь, я совершенно ничего не помню о том, что она творила, пока была в моем теле, но в мозгу застряли какие-то фрагменты ее воспоминаний. Поэтому я и не могла уснуть. В памяти будто всплывали какие-то картины не моей жизни. Но к утру все прошло». «И что ж ты видела?» «Твою маму. Молодую и красивую. Они с Кларисой действительно ненавидели друг друга. Отца. Они постоянно ругались. Потом пожар. Ужасный пожар в каком-то здании. Думаю, это был тот самый роддом, о котором нам рассказывала Евгения Белявская. Но все было таким неясным и расплывчатым. Интересно, что же с ней произошло на самом деле? И как она оказалась в подвале музея?» «Уже ходят слухи, что ее там замуровал Андронати. На раскосте лежали в мешке. Значит, к тому времени она уже была мертва?» «Это все так страшно», — поежилась Лиза. Тимофей нежно обнял ее за плечи. «Надеюсь, полиция докопается до истины. По сравнению с этим история Дашки Киселевой кажется мне детским лепетом». «Ты снова о ней», — улыбнулся Тимофей. «Но согласись, тут дело нечисто. Как она заставляет мальчишек совершать преступления? И ведь никто из парней потом не помнит, что она творила, не может толком объяснить, зачем он это делал». «Гипноз», — задумчиво произнес Тимофей. «Это вполне возможно. Но при чем тут Алиса? И что за зелье она готовит для Киселевой?» «Так, может, зелье и усиливает ее способности?» — предположила Лиза. «Ну, конечно!» — хлопнул себя по лбу Зверев. «Я же сам это видел, но не придал значения. Киселева шантажирует Алису, заставляя ее служить ей. Неужели Василисина известны Дашкины секреты? Она молчит, как партизан на допросе, а начинаешь настаивать, сразу выходит из себя. Даже неловко расспрашивать». Они повернули за угол и оказались в длинном узком переулке. «Ты уверена, что мы правильно идем?» — спросил Тимофей. «Здесь короче», — пояснила Лиза. «А может, я хочу идти с тобой долго-долго?» — улыбнулся Тимофей. «Тогда давай вернемся на главную улицу», — тут же согласилась девушка. Они повернули назад, и тут земля дрогнула у них под ногами, и тротуар пересекла огромная трещина. Тимофей и Лиза едва успели отскочить назад. Трещина росла прямо на глазах. В нее сыпались камни, сухие листья, обломки асфальта. «Что такое?» — нахмурился Тимофей. «Надо же!» — раздался позади них звонкий голос. «Я не ожидала, что вас будет двое. Но ничего, девчонку тоже не помешает проучить». Тимофей и Лиза одновременно обернулись. К ним неторопливо подходила Даша Киселева в темной куртке и черных брюках. По обе стороны от нее шагали Антон Седачев и Сергей Бельцев с бессмысленными лицами. «Вы?» — удивился Тимофей. «Все трое? А мы как раз о вас вспоминали». «Значит, это судьба», — с усмешкой сказала Киселева. «Но только мне кажется, что вы слишком часто суете свои длинные носы в чужие дела. Придется вас наказать». «А сил хватит?» — поинтересовался Тимофей. «Как говорится, я любовница, а не воин», — холодно улыбнулась Даша. «Поэтому в комплекте со мной всегда идут крепкие парни». «Что вам от нас нужно?» — рассерженно спросила Лиза. «Думаете, мы не слышали, о чем вы только что болтали? Наводите обо мне справки. Ай-яй-яй, как нехорошо. И кто дал вам право копаться в моем прошлом?» «У тебя была такая интересная жизнь до Академии», — ехидно заметил Тимофей. «Самое интересное только начинается. В Ингершаме я лишь пробовала свои силы, но теперь достигла совершенства в своем искусстве». «В искусстве дурить головы?» — кивнула в сторону Бельцева Лиза. «Заставляю делать то, что мне самой делать неохота», — рассмеялась Киселева. «И что теперь? Попросишь нас никому об этом не рассказывать?» — спросил Тимофей. «Да вы и так никому не расскажете. У вас просто не будет такой возможности». И Киселева подала знак Седачеву и Бельцеву. Оба резко шагнули вперед. В их глазах до этой минуты абсолютно пустых внезапно вспыхнула злоба. «Зомби», — прошептала Лиза, — «ты их совсем околдовала». «Я еще и не на такое способна», — надменно произнесла Даша. Сергей поднял руку, и она превратилась в скользкий жгут черной грязи, который выстрелил вперед, как вода из шланга. Удар предназначался Тимофею в лицо, но Зверев успел отклониться. Тогда Седачев топнул ногой, и тротуар снова всколыхнулся. Тимофей и Лиза, не удержавшись на ногах, повалились на асфальт. Троица обступила их со всех сторон. «Кажется, это будет проще, чем я думала», — процедила Киселева. Внезапно Лиза резко ударила ее ногой в колено. Даша взвизгнула и плюхнулась рядом, а Тимофей вдруг рванулся в сторону, туда, где он только что лежал, обрушился поток жидкой грязи. Лиза вскочила и бросилась к стоявшим неподалеку мусорным бакам. Пытаясь остановить ее, Седачев снова топнул ногой, и трещина на тротуаре стала шире. Правда, ни Тимофея, ни Лизы возле нее уже не было, а вот Даша, растиравшая колено, едва не свалилась в пролом. «Осторожнее, дубина!» — гневно крикнула она. Тем временем Лиза схватила пустой бак и, размахнувшись, запустила в Антона. Не ожидавший от нее такой резвости, Седачев растянулся рядом с Киселевой. Взбешенная Даша, прихрамывая, бросилась на Лизу, а Бельцев сцепил руки и вскинул их над головой. Его кулаки превратились в огромный ком грязи, который он, злобно ухнув, метнул в Тимофея. Но Зверев снова успел отскочить, так что его лишь обдало брызгами. Видя, что Бельцев опять покрывается толстым слоем грязи, Тимофей выставил перед собой руки, и его ладони полыхнули огнем. Жидкую грязь на теле Бельцева моментально вскипела, и Сергей с воплем повалился на асфальт. В то же время Седачев, поднявшись тяжело, пошел на Тимофея, оставляя в тротуаре глубокие вмятины. Даша с яростью швырнула Лизу спиной о стену. Лиза уперлась в Киселеву коленом и с силой ударила ее кулаком в челюсть. Та остолбенела и уставилась на противницу, не веря своим глазам. «Я больше 10 лет в детдоме прожила, дрянь!» выдохнула Лиза. «Ах так?» — прошипела Даша и вдруг вцепилась Лизе в волосы. Зверев встретил Седачева потоком огня. Тот испуганно закричал, закрываясь руками, споткнулся о бордюр и снова рухнул на дорогу. Тогда Тимофей, размахнувшись, словно играл в лапту, послал огненный шар в спину Киселевой. Даша обдала жаром, куртка на спине моментально задымилась, дико визжа, Киселева закружилась на месте, а потом ринулась прочь из переулка и вскоре скрылась за углом. А Тимофей метнулся к перепуганной Лизе. «Ты цела?» — спросил он, обхватывая ее за плечи. «Да?» — она обняла его в ответ. «Но было так жутко!» «Где я?» — заикаясь, спросил у них за спиной Сергей Бельцев. Он медленно встал на ноги и недоуменно оглядел себя. Его мокрая грязная одежда еще слабо дымилась, сильно пахло гарью. «Как я здесь оказался?» «Ты что, не помнишь?» — спросил его Тимофей. «Нет», — морщил лоб, покачал головой парень. «Ко мне подошла Даша, а потом сплошной туман». Зашевелился Антон, сел, ощупал покрасневшее лицо и обгоревшие волосы, затем с ужасом уставился на ребят. «Что произошло?» — выдохнул он. «У меня лицо болит, будто я весь день на пляж провалялся». «Ты тоже ничего не помнишь?» — спросил у друга Сергей. «Абсолютно. А где мы, кстати?» Бельцев помог ему встать. Оба ничего не понимали. «Кажется, огненный удар сбил с них чары Киселевой», — догадалась Лиза. «Как думаешь, сказать Седачеву, что у него теперь нет бровей?» — вполголоса спросил Тимофей. «Не надо», — слабо улыбнулась Лиза. «Он и так похож на паленого поросенка. К чему расстраивать парня?» Даша Киселева мчалась по пустынной улочке, на ходу скидывая тлеющую куртку. Огонь она сбила быстро, потом постояла немного, рассматривая испорченную одежду. Черт с ней, с курткой, но ее замечательные волосы тоже пострадали. Киселеву затрясло от ярости. Проклятый Зверев! Как он мог так с ней поступить? Она, конечно, и сама не без греха, что уж тут говорить, но все равно она ему это не простит! Даша натянула обгоревшую куртку, тряхнула опаленными волосами и огляделась по сторонам. Оказывается, она добежала до самого вокзала. Тут Даша вспомнила, что позади него должен быть небольшой сквер, в котором никогда никого не бывает. Прячась за густыми кустами, она быстро обошла здание вокзала и юркнула в сквер. Присев на скамейку, девушка в отчаянии обхватила голову руками. Даша никого не хотела сейчас видеть и тем более не желала, чтобы кто-то увидел ее. Необходимо было все спокойно обдумать, прежде чем предпринимать какие-то действия. Она уже выпустила джина из бутылки, и теперь в академию ей путь заказан. Тимофей Зверев и его дружки разболтают ее секрет на всю академию. Да и Василисина больше молчать не будет, ведь теперь сила на ее стороне. Но в корпусе остались ее вещи. Как бы их забрать? — А Чепенко? — раздалось вдруг позади нее. — Как мне это знакомо! Даша вскочила со скамейки, и тут из-за кустов, довольно ухмыляясь, выплыли Саяна и Сабина Ферес. На обеих были длинные темные плащи с капюшонами. — Знатное представление вы тут устроили, — сказала Сабина. — Со стороны было очень интересно наблюдать за происходящим. — Ферес? — прищурилась Даша. — Ты все еще в Клыково? «А я думала, что вещи и сестры давно удрали, поджав хвосты». «Не удрали, а просто перешли на другую сторону», — пояснила Сабина. «На сторону силы. И хватит злорадствовать, Дашка. Сдается мне, у тебя сейчас очень похожая ситуация. Что? Натворила дело, теперь не знаешь, как из всего этого выпутаться?» Даша промолчала, хмуро разглядывая девушек. «Ты обладаешь чудесным даром», — вкрадчиво заговорила Саяна, приближаясь. «Все парни готовы присмыкаться у твоих ног, стоит только тебе их поцеловать». «Не все, как выяснилось», — недовольно буркнула Даша. «На Зверева моя сила не подействовала, потому что вы с ним одной крови, дурочка», — усмехнулась Саяна. «Твой дар не действует на кровного родственника». «Что ты несешь?» — изумилась Даша. «Какие еще родственники? И кто ты такая вообще? Кажется, нам тебя описывали преподаватели, советовали держаться подальше. Если бы я внимательнее слушала на уроках...» «Я всего лишь хочу помочь», — ответила юная ведьма. «Собираю отверженные души и указываю им путь. Ты тоже нуждаешься во мне, ведь теперь тебе не вернуться к друзьям». «Да какие они мне друзья?» — еще сильнее разозлилась Даша. «Если честно, они давно меня бесят, как и преподаватели». «Мы уже давно следим за твоими успехами», — сообщила Саяна. «Ты произвела на нас сильное впечатление. Жаль, тебе не дали использовать свои возможности в полной мере». «Преподавателям Академии меня не понять», — процедила Даша. «Я ушла от них по той же причине», — вставила Сабина Феррес. «Светлые первородные боятся некромантов, и поэтому вещи их сестер унижали и обижали, нам не давали развернуться по полной, но теперь все иначе. Ты не представляешь, как мы счастливы на другой стороне. Ты тоже можешь уйти и присоединиться к нам». «Куда уйти?» — не поняла Даша. «В другую академию», — ответила Саяна. «Туда, где никто не осудит, где примут с распростертыми объятиями. Там все темные первородные. Мы делаем, что хотим, и не сдерживаем свои порывы в угоду каким-то старикашкам, не протився своей природе. Да, ты живешь за счет чужой энергии, способна порабощать одним поцелуем. Почему же ты должна скрывать это? Ты не преступница, а богиня. В нашей академии никто не бросит на тебя ни одного косого взгляда. А что касается родственников, поверь, твоя семья куда больше, чем ты думаешь, и я могу тебя со всеми познакомить». «Это правда?» — удивленно протянула Даша. «Пожалуй, я приму ваше приглашение, тем более что назад мне дороги нет. Так пойдем с нами». Саяна с улыбкой протянула ей руку, и Даша, немного подумав, протянула свою в ответ.